Глава пятая. Первый раз Гарви услышал от Дэна, что он хотел бы назвать воображаемую рыболовную яхту, сделанную по модели Бергесса, именем своей шлюпки. Гарви много слышал о настоящей Хэтти, которая живет в Глостере. Ему показали даже локон ее волос. Дэн ухитрился отрезать его на память в то время, как девушка сидела на школьной скамье перед ним. Сказал Дэн Гарви фотографию Хэтти. Ей лет 14, она страшная гордячка, и всю зиму терзала сердце Дэна. Все это поведал Дэн товарищу, взяв с него клятву молчания. На палубе, в лунную или темную ночь, или среди непроглядного тумана, под звуки плачущего колеса, среди вечно неспокойного бурливого моря. Мальчики все больше и больше сближались. Раз они затеяли бороться и с яростью преследовали друг друга от кормы до носа, пока не пришел Пен. Он разнял их и обещал, что не скажет Диско, который считал, что драться на вахте еще хуже, чем спать. Гарви физически был гораздо слабее Дэна и должен был признать себя побежденным. От постоянно мокрой куртки и клеенки у Гарви руки от кисти до локтя покрылись болячками. Соленая вода страшно раздражала больную кожу. Когда нарывчики созрели, Дэн разрезал их бритвой Диско. При этом он сказал Гарви, что теперь он настоящий рыбак с отмели, так как у всех у них на руках рубцы. Это клеймо их ремесла. С тех пор, как Гарви стал юнгой на шхуне, он был очень занят. Ему не лезли в голову глупые мысли. Случалось, что он тосковал по матери. Ему хотелось ее увидеть и рассказать ей все, что с ним случилось, какой новой жизнью он живет. Иногда он думал о том, как она перенесла известие о его мнимой гибели. Раз он стоял на трапе, слушая упреки Кока, который обвинял его и Дэна в том, что они стащили у него пирожки, и ему показалось, что это лучше, чем выговоры посторонних людей в салоне наемного парохода. Он был признанным членом экипажа шхуны «Мы здесь». У него было определенное место за столом, своя койка. В долгие бурные дни он принимал участие в беседах моряков и сам рассказывал им о своей прежней жизни, казавшейся им волшебной сказкой. Он пробыл на шхуне каких-нибудь 2 дня, а прежняя жизнь его уже казалась ему чем-то далеким-далеким. За исключением Дэна, рыбаки недоверчиво относились к его рассказам о домашнем житье-бытье. Да и Дэн, пожалуй, верил лишь наполовину. Вот почему он перестал говорить в своих рассказах о себе, а рассказывал их о своем приятеле, который катался в миниатюрной коляске, запряженной 4-й пони Воио, заказывал себе по 5 костюмов за раз. Сальтрос находил, что рассказывать такие сказки просто грешно, но сам жадно слушал их, как и прочие рыбаки. Их критические замечания изменили, однако, взгляды Гарви на костюмы. Дорогие папиросы, кольца, часы, духи, званые обеды, шампанское, карты и отельную жизнь. Мало-помалу рассказы его о приятеле становились все скромнее и сдержаннее. Долговязый Джек окрестил героя его рассказов такими лестными прозвищами, как «Полоумный козленок», «Бэби с золотым обрезом» и «Младенец Вандерпуп». Гарви был наблюдательный мальчик. Он все слушал, все подмечал и скоро приспособился к новой среде. Скоро Гарви узнал, куда Диско прячет свой квадрант под матрасом своей койки. Когда Диско по положению солнца при помощи альманаха старого фермера отыскивал широту, Гарви одним прыжком оказывался в каюте и царапал вычисление число месяца на заржавевшей трубе печки. Гарви усвоил себе все приемы настоящего, лет 30 прослужившего во флоте механика. Квадрант, карты берегов, альманах фермера, береговой лоцман и мореплаватель были для Диско единственными указателями пути, если не считать диплота, который был для него 3-м глазом. Гарви чуть не убил диплотом Пенна, когда Том Плетт Первый раз хотел показать ему, как летают голуби. У Гарвия не хватало силы измерять диплотом глубину воды в бурную погоду. Но когда море было спокойно, диско предоставляло ему измерять 7-футовым диплотом. «Отцу вовсе не нужны твои измерения», — объяснял ему Дэн. «Он велит тебе это делать ради науки. Хорошенько смажь лот салом, Гарви». Гарви старательно смазывал салом конец лота и заботливо относил диско все, что приставало к нему. Сок, раковина, тину. Диско осматривал, обнюхивал принесенные предметы и сообразовывался в плавании с условиями морского дна. Когда диско думал о треске, сам он, как уже сказано, преображался в треску. Инстинкт и многолетний опыт всегда заставляли его направлять шхуну туда, где ловилась рыба. Как привычный шахматный игрок с завязанными глазами может вести игру на шахматной доске, так и диско инстинктивно находил места, где водилась рыба. Шахматной доской диско была большая отмель, треугольник, в 200 миль длиной и 50 миль у основания обширное зыбучее море. Здесь царили сырые туманы, дули ветры, совершали набеги холодные льдины, раздили волны пароходы, раскрывали свои белые крылья шхуны рыбаков. Иногда приходилось работать в тумане. Сначала Гарвия оставляли на шхуне, он звонил в колокол. Когда он привык к морским туманам, Том Плетт стал брать его с собой. Сердце Гарвия замирало от страха. Однако туман не рассеивался, а между тем рыба клевала. Некогда было давать волю нервам. Гарви сосредоточивал все свое внимание на лесе и остроге, пока не приходило время возвращаться на шхуну. Гребли они, руководимые отчасти просто чутьем Тома Плетта. Но Гарви быстро привык. Теперь даже во сне ему снилось, что они меняют место якорной стоянки, идут среди тумана. Снилось лес, закидываемое в невидимое пространство. Раз Гарви с Мануэлем заехали в такое место, где якорь не доставал дна, сознание, что он не чувствует под собою почвы, наполняло душу мальчика ужасом. — Это китовая пещера, — сказал Мануэль. — Воображаю, как это не понравится диско. Они стали грести обратно к шхуне. Здесь уже Том Плетт и другие рыбаки подсмеивались над своим шкипером. Наконец-то он раз ошибся и привел их в китовую глубь, где не ловится рыба. Несмотря на туман, переменили место стоянки. Когда Гарвию снова пришлось выехать в море в шлюпке Мануэля, волосы у него стали дыбом от волнений и страха. В белом тумане двигалось что-то белое. От него веяло холодом могилы. Слышался рев и плеск воды. Ему в первый раз приходилось видеть плавающую ледяную глыбу, и он в ужасе забился на дно лодки. А Мануэль смеялся над ним. Бывали и теплые, светлые дни, когда хотелось бы целыми часами лениться и отдыхать. Когда Гарви учили править шхуны. Он вздрогнул от радостного волнения, когда в первый раз почувствовал, что киль, руль и паруса повинуются ему. Это наполнило его гордостью. Однако, желая показать свое умение, Гарви прорвал один парус, и ему пришлось поучиться под руководством Тома Плетта владеть иглой и наперстком и самому починить парус. Дэн страшно обрадовался неудаче друга, потому что когда-то и с ним самим случилась такая же. Гарви наблюдал за всеми и от всех что-нибудь перенимал. Он гордился, как диско, когда стоял у руля. Взмахивал рукой, закидывая лесу, как Джек, греб веслами, не дать не взять, как Мануэль, и даже походку перенял у Плетта. «Любо посмотреть, как он привыкает к делу», — сказал Джек, наблюдая раз за Гарвием в то время, как тот возился у брашпиля. «Он выучился шутя и стал настоящим моряком. Взгляните, он работает, как взрослый». «Все мы так начинали», — отвечал Том Плетт. «Мальчики всегда воображают, что они взрослые». «Так было и со мной на Старом Рио. Помню, как я гордился, когда в первый раз стоял на вахте. Тоже чувствуют теперь Дэн и Гарви. Вот они смолят канат с видом старых рыбаков. Кажется, ты ошибся насчет Гарвия, Диско. Помнишь, ты нам говорил, что малый с придурью? Да он и был придурковат, когда мы взяли его на шхуну, — откликнулся Диско. Теперь он исправился. Я вылечил его. А врать он умеет ловко, — сказал Том Плетт. Как-то вечером он рассказывал нам сказки про такого же мальчугана, как он сам, который катался в Толедо в коляске, запряженной четверкой пони, и задавал ужины своим товарищам. Забавная волшебная сказка, и он их знает много. Со временем он выкинет весь этот вздор из головы, — заметил Диско, писавший что-то в шканичной книге у себя в каюте. Кроме Дэна никто не верит его сказкам. Да и Дэн над ним смеется, я сам слышал. Век не забуду, что сказал Симон Питер Кахун, когда за его сестру Хатти посватался Лорен Джеральд. Тогда его словечко подхватили и долго потом смеялись, — лениво процедил сквозь зубы дядя Сальтерс, мирно лежавший у штирборта. Том Плетт сердито пыхнул дымком из трубки. Он был местный старожил и никогда не слыхивал про Джеральда такой сплетни. Между тем Сальтерс продолжил со смехом. Симон Питер сказал, и он был прав, что Лорин наполовину кутила, а наполовину дурак. А я слышал, что она все-таки вышла за него замуж. Лучше бы ты, пенсильванец, предоставил рассказывать эту историю уроженцу мыса. Я знаю, что я не красноречив, — возразил Сальтерс. Так только к слову пришлось. Вот и наш Гарви такой, не то кутила, не то дурак, а некоторые верят, что он богач. А и весело было бы на шхуне, если бы у нас в команде было несколько таких умников, как Сальтер, — сказал долговязый Джек. Половина жила бы в трюме, другая — в камбузе, как, мог бы сказать, Кахун. Все засмеялись. Диско не принимал участия в разговоре и продолжал записывать в шканичную книгу свои замечания. Вот что можно было прочитать на засаленных страницах этой книги. 17 июля. Сегодня густой туман и мало рыбы. Переменяли якорную стоянку, взяв на север. Так прошел сегодняшний день. 18 июля. Сегодня с утра туман. Поймали немного рыбы. 19 июля. Сегодня дует легкий ветерок с норд-оста, и погода ясная. Переменили стоянку, взяв на запад. Поймали много рыбы. 20 июля. Сегодня в субботу туман и легкий ветерок. Так прошел день. Итого поймано рыбы в течение недели 3478 штук. По воскресеньям никто на шхуне не работал. Рыбаки мылись, брились, а Пенсильвания пел гимны. Раза два он робко заявлял, что, пожалуй, мог бы сказать проповедь. Дядя Сальтерс чуть не задушил его от негодования и стал уверять его, что он не пастор, и нечего ему и думать о проповедях. «Пожалуй, он это вспомнит про Джон Стоун», — пояснил Сальтерс. «А что тогда с ним случится?» Рыбаки согласились только на предложение Пенна почитать им вслух книгу «Иосиф». Это была толстая книга в кожаном переплете, с виду очень похожая на Библию. В ней было много повествований о битвах и осадах, и рыбаки прочитали ее от первой до последней строчки. Иногда на Пенна находила тоска. Он целыми днями просиживал молча. При этом он играл в шахматы, слушал песни рыбаков, смеялся, когда они рассказывали смешные истории. Когда же его старались вызвать на разговор, он отвечал: «Я не хочу быть нелюдимым, но мне нечего говорить. У меня в голове пустота, я даже не помню, как меня зовут». «Неужели ты забыл, что тебя зовут Пенсильвания Прет?» — закричал Сальтерс. «Никогда не забуду», — с уверенностью отвечал Пен. «В самом деле Пенсильвания Прет», — повторил он. Иногда Сальтерс сам забывал и говорил Пену, что ее фамилия Гаскинс, Рич или Витти, но Пену было все равно. Он с одинаковой уверенностью повторял за ним каждое новое прозвище. Пен питал какую-то особенную нежность Гарвию, считая, что он некоторым образом осиротел. Видя это, и Сальтерс смягчал свое обращение с ним. Вообще же Сальтерс был человек суровый и думал, что мальчиков следует держать в ежовых рукавицах. Гарви сначала побаивался его, зато впоследствии они с Дэном не прочь были сыграть с Сальтерсом какую-нибудь шутку. По отношению к Диско Гарви себе этого никогда не дозволил бы. Диско обращался с ним, как со всеми остальными рыбаками. Правда, у старика была своеобразная манера отдавать приказания. Он говорил обыкновенно: «Я думаю, ты бы лучше сделал, если бы...» или «Ведь ты сделаешь так или этак». В складке губ Диско в уголке глаз было что-то внушающее уважение. Диско ознакомил Гарви с картой берегов, которую ставил выше всяких одобренных правительством изданий. Водя по ней карандашом, он показал ему все места якорных стоянок вдоль целого ряда отмелей. Легав, Западный, Банкеро, Сен-Пьер, Зеленый и Большой отмели. В то же время он говорил ему о местонахождении трески. В этой науке Гарви обогнал Дэна, зато в остальном он отстал. Диско говорил, что ему надо было бы поступить на шхуну лет 10, чтобы одолеть все трудности морского дела. А теперь поздно учиться. Дэн мог насаживать приманку, закидывать невод, найти всякую снасть, править шхуной в потемках. Все это он исполнял механически, так же легко, как он взбирался на мачту. Он правил лодкой, как будто она составляла часть его самого, но Гарви он не мог передать своего умения. В бурные дни моряки сидели в каюте. Из их бесконечных рассказов, прерываемых временами стуком падающих на шхуне предметов, Гарви мог многому научиться. Диско рассказывал о ловле кашалотов, описывал предсмертную агонию этих животных среди бурного моря, говорил о крови, брызгающей на 40 футов в вышину, о разбитых в щепки лодках китоловов, о гибели рыбаков в северных льдах. Все это были дивные, но правдивые рассказы. Еще удивительнее были рассказы Диско о треске, о ее рассуждениях и размышлениях на дне глубокого моря. Долговязый Джек любил сверхъестественные и чудесные. В глубоком молчании, с замирающим сердцем, слушали мальчики его рассказы о привидениях, которые пугают искателей раковин в заливе Мономой, о заживо погребенных в песках дюн, о кладах, зарытых на огненном острове, о летучем голландце, носящемся ночью со своей мертвой командой. Гарви, привыкший к беседам в уютных богатых гостиных, сначала смеялся над этими сказками о призраках и привидениях, но мало-помалу он стал относиться к ним серьезнее и молча слушал их. Том Плетт постоянно вспоминал свое плавание на Орио и сражениях, в которых он участвовал. Он рассказывал, как заряжали пушку ядрами, как шипела и дымилась картечь. Много недель стояли они на якоре, блокируя крепость. Дули холодные ветры, снасти обледенели. Плетт вышел в отставку, когда пароходы еще только начали появляться, и флот, который он описывал, был довольно-таки первобытной конструкцией. Однако Плетт не слишком уважал современное изобретение пароходы и твердо верил, что время парусных фрегатов в 10 000 тонн не прошло. Рассказывал иногда и Мануэль, но больше о хорошеньких девушках Мадейры, которые полощут белье у живописных берегов речки при лунном свете под тенью развесистых бананов. Иногда тихим ровным голосом он передавал внимательным слушателям легенды о святых или причудливые истории о пляске и потехах рыбаков в гаванях Ньюфаундленда. Сальтерс охотнее придерживался земледельческих бесед. Хотя он и любил почитать книгу Иосифа, настоящим призванием его было хлебопашество, и он мог долго и много говорить о преимуществах какого-нибудь удобрения. Иногда он вытаскивал из сундука засаленную книжечку об удобрении почвы и принимался читать ее Гарви. Гарви сначала смеялся над этой страстью Сальтерса, но, заметив, что его насмешки обижают маленького Пенна, он перестал насмехаться и стал молча выслушивать это чтение. Характер Гарви вообще заметно изменялся к лучшему. Кок не принимал участия в беседах рыбаков. Он редко и мало говорил, но иногда на него находил какой-то странный стих, и он начинал говорить без конца на смеси гаэльского и ломаного английского языков. Особенно часто он разговаривал с мальчиками и любил повторять им свое предсказание о слуге и хозяине. Кок рассказывал также о том, как ездит на санях, запряженных собаками в кудреи, как ледорез-пароход ломает лед между материком и островом принца Эдуарда. Вспоминал он свою мать, которая рассказывала ему о жизни на далеком юге, где вода никогда не замерзает. Когда он умрет, душа его полетит туда и найдет покой на песчаном берегу теплого южного моря под ветвями чудных пальм. На самом деле бедный негр никогда в жизни не видывал ни одной пальмы. За обедом Кок постоянно спрашивал, вкусно ли приготовлено кушанье, при этом всегда обращался только к Гарвию. Это очень потешало вторую смену. Впрочем, рыбаки питали какое-то суеверное уважение к дару ясновидения Кока и невольно уважали за это Гарви. Гарви жадно ловил новые познания, жадно вдыхал полной грудью здоровый воздух, а шхуна между тем шла своей дорогой и делала свое дело. Серебристо-серые груды рыбы в трюме все росли. Ловля шла не слишком блестяще, но и не дурно. Другие рыбачьи шхуны зорко следили за диско. Однако он ловко умел ускользнуть от них в туманные дни, среди хорошо знакомых ему отмелей. Избегал он соседства других, потому что не любил быть в обществе шхун разных национальностей. Большинство судов было из Глостера, Провинстоуна, Гарвичи, Чаттема, но экипаж был набран бог знает откуда. В толпе беззаботных, алчных до наживы моряков всегда может случиться какая-нибудь неожиданная неприятность. «Пусть себе их ведут оба Джеральда», — говорил Диско. «Мы теперь не в добрых местах, Гарви». «Будто», — спросил Гарви, черпая ведром воду, — «что же, можно сесть на мель?» «Я бы хотел выбраться поскорее к мысу Восточному», — сказал Дэн. «Скажи, отец, неужели мы здесь застрянем недельки на две? Там, Гарви, начнется горячая работа. Некогда будет ни есть, ни спать. Хорошо, что ты попал к нам на шхуну месяцем раньше, а не теперь, а то бы мы не успели обучить тебя к прибытию на отмель старой девы». Гарви сообразил, рассматривая береговую карту, что отмель старой девы была поворотным пунктом плавания, и что там они пополнят груз своей шхуны. Отмель это обозначало с крошечной точкой. И Гарви удивлялся, как диск может найти ее с помощью квадранта и диплота. Впрочем, Гарви многого еще не знал, и много ему приходилось видеть и слышать вновь. Так в один очень туманный день он услышал впервые звук сирены, напоминавший крики слона. Они шли осторожно вперед, как вдруг из тумана вынырнули красные паруса какого-то судна. На шхуне принялись звонить в колокол. Послышался крик команды, спустили передние паруса. «Француз!» — сердито сказал дядя Сальтерс. «Наверное, едет из Сен-Мало в Микелон». «Эй! Бэксу! Бэксу! Стандес! Авеес! Эй, вы, бодливые! Мачо Боно! Откуда идете? Из Сен-Мало? Есть, есть! Мучо Боно! Лос! Пуэт! Сент-Мало! Сент-Пьер! Эт Микелон!» — закричала в ответ команда другого корабля, смеясь и размахивая в воздухе фуражками. «Бот! Бот! Принеси-ка сюда доску, Дэнни! Удивляюсь, с какого берега эти французы ищут здесь. Подай им сигнал 46-49. Дэн начертил цифры мелом на доске и вывесил на грот-мачте. Матросы со встречного корабля благодарили. «Не очень-то любезно отвечаем мы им», — сказал Сальтерс. «Жаль, что ты не научился говорить по-французски с прошлого плавания», — отвечал Диско. «Я не хочу тащить с собой балласт, как случилось в Ле-Гаве. Может быть, ты, Гарви, умеешь говорить по-французски? — Умею, — смело вызвался Гарви. — Эй, послушайте, — заорал он. — Рецву! Этендес! Ну, суммес венус пур табак! — А, табак, табак! — кричали они и смеялись. — Это им понутру. — Спустим-ка шлюпку, — сказал Том Плетт. Мои познания французского языка не удостоверены дипломом, но я знаю другой язык. У меня есть смекалка. Пойдем со мной, Гарви, в качестве толмача. Когда Плетт и Гарви высадились на соседнюю шхуну, их встретили невообразимым гамом и криком. В каюте всюду висели ярко размалеванные изображения Девы Марии, покровительницы ньюфаундлендцев. Моряки с отмелей говорили на таком исковерканном французском языке, что не понимали Гарви. Ему пришлось тоже объясняться жестами и любезными улыбками. Том Плетт больше размахивал руками и бойко объяснялся. Капитан угостил их каким-то особенным ужином, а вся команда в красных шапках с волосатой открытой шеей, длинными корочками за поясом, встретила их как братьев. Началась торговля. Они везли настоящий американский беспошлинный табак, а им нужны были шоколад и морские сухари. Гарви отправился обратно на шхуну, чтобы переговорить с Диско и Коком, которые заведовали припасами. Он привез французам просимые жестянки какао и бочонки с сухарями. Том Плетт и Гарви вернулись с пачками табака для курения и жевания. После этого обмена веселые моряки исчезли в тумане, напевая хором веселую песенку. «Почему это они меня не поняли, а тебя, Том Плетт, поняли? Хотя ты и говорил не по-французски, а знаками», — спросил Гарви. «Потому что речь знаками много старее всех языков. А потом также потому, что на французских пароходах тьма франкмасонов». «Разве ты франкмасон?» «На то похоже», — сказал старый служак, набивая трубку.